«Почему это они собрались уходить?» – спросил я, когда бардак подкатил к спорщикам. Приказ на отход никто не давал. «Да пофиг нам на ваш приказ», – зло выкрикнул один из троицы, стоявший напротив священника. «Мертвяки в Щелкино». «Понял?» «Внутри периметра». «Видимо, где-то прорвались и попали в город». «Ничего себе!» «Это как?» «Щелкино прикрыто со всех сторон водой. Осталась только узкая перемычка земли, которую сейчас и защищают. Ну, правда, была еще одна стена, но она в длину всего пару сотен метров и прикрывала пляж, идущий вдоль Азовского моря. Не знаю, но по рации сообщили, что мертвяки в городе. Короче, мы уходим. Там наши семьи. Ваши семьи еще в самом начале эвакуировали в море. Они в безопасности», — резко как отрезал, — произнес священник. «А если нет? А если кого-то забыли?» Уперев руки в бока, капризно заявил один из спорщиков. Высокий худой мужчина, лет 45, с вытянутым, лошадиным лицом. «Да, пойми ты, дурья твоя башка, что если сейчас сдать периметр, то в город придет не пара-тройка мертвяков, а целая армия, которую уже будет напобедить на городских улицах. Это пока они здесь, в чистом поле, мы их бьем, а если они прорвутся к городу, то проще будет его бросить, чем чистить. Откуда ты знаешь, что в городе всего несколько мертвецов?» — сварливо спросил спорщик. «Потому что, если бы мертвецов было бы больше, то в вашу сторону уже бежали бы люди в поисках защиты, а если беженцев нет, то значит, горожане справляются своими силами». «Ну тогда тем более», — решительно заявил лошадинолицый. «Мы туда и обратно. Обернемся минут за 40, максимум час». С этими словами мужичок развернулся и быстрым шагом отправился прочь, следом за ним увязалось еще несколько человек. «Вот ублюдки», — в сердцах сказал священник. «Ведь теперь мертвяки прорвутся к городу, и все наши усилия будут напрасны». «Подумаешь, ушли три долдона», — легкомысленно сказал я. «Без них только легче дышать будет». «Это были переговорщики», — грустно вздохнув, произнес священник. «Они высказали мнение большинства бойцов щелкинских отрядов. С этими тремя уйдут еще 80 человек. Вместе с нами останется всего 22, а такими силами нам эту тьму порождений ада не удержать. Ё-моё, а я хотел еще взять пару человек, чтобы отыскать Манула, а то мы так быстро уходили из-под обстрела, что оставили его там. Плохо. Жалко парня», — грустно сказал батюшка. «Ты один поезжай, может, найдешь его. Возьми вон ту колымагу», — священник показал рукой на искореженный серебристый крузак. У внедорожника отсутствовала правая задняя дверь, было разбито лобовое стекло и обе передние фары, зеркало заднего вида со стороны водителя держалось за счет внушительной намотки синей изоленты. «Не вешай нос, поп», — почему-то улыбаясь, сказал я. «Ты только продержись. Хорошо? Я туда и обратно. Подмогу приведу, есть у меня идея, как оттянуть мертвяков на себя. Бардак оставляю тебе, внутри есть патроны и гранаты. Ты только продержись». «Продержусь, куда я денусь?» — постарчески вздыхая, ответил священник. Я внимательно посмотрел на него, и только тут понял, как сильно устал этот уже далеко не молодой мужчина. Тогда в Анголе, в 77-м, ведь продержался прапорщик Ерофеев с отделением кубинцев. Один остался, но через себя противника не пропустил. Мне за тот бой орден дали. На, командир, держи. Бабам моим отдашь. С этими словами отец Михаил вытащил из-под разгрузки свой знаменитый тяжелый крест и протянул его мне. Только сбереги его, вещь очень старинная и ценная. Я, не понимая этого жеста, машинально взял крест и спрятал его в широкий нагрудный карман. А крест и правда тяжелый, не меньше килограмма в нем. «Прапорщик, ты только продержись!» — крикнул я, запрыгивая в крузак. «Я быстро! Ты только продержись!»